Глава 17. Кассия. Я еще сомневалась в реальности обещания Кая ночевать в моих покоях, пока он не заявился в комнату перед ужином, сразу после моего возвращения с первой тренировки. Нам принесли два подноса, и первое, что Кай сделал, это поменял местами наши тарелки, игнорируя мои возражения и претензии. Потом, с тем же спокойствием, сын гипноса занял мою ванную, а помывшись, улегся на застеленную слугами тахту. Она была в меру большой, но с ростом Кая немного тесноватой. Я хотела прогнать его под этим предлогом, но вспомнила характер сына гипноса. В ответ на попытки он не уйдет, а устроится на моей кровати. В таком случае я не представляю, как вообще смогу сомкнуть глаза, зная, что он прямо у меня под боком. С тех пор прошло полторы недели. Длинные изнуряющие дни, когда Веста, Кай и Элион наперебой пытались то ли научить меня сражаться, то ли покалечить, чтобы я не могла участвовать в поединке. Зная, что они вполне способны на радикальные меры, мне пришлось тренироваться усерднее. И каждому вечеру я оказывалась вымотана настолько, что утром продолжала ощущать усталость. За ежедневными совместными завтраками и ужинами мы с Каем разговаривали все меньше. Он продолжал настаивать, что право поединка необходимо передать ему, а я упрямо отказывалась. Из-за этого отношения накалились сильнее. Вчера вечером он и вовсе впервые на меня едва не накричал, прямо в лицо бросив, что хоть я и стала лучше орудовать мечом, но этого недостаточно. Крыть мне было нечем. Я стала выносливее, немного быстрее и терпимее к боли, но полторы недели упражнений — ничтожный срок. И Алай, может, не усердный ученик, но его тренировали годами. Из-за минувшей ссоры сегодняшний завтрак должен был быть особенно неприятным. Но я не ожидала увидеть лишь один поднос с едой. Значит, Кай либо уже поел, либо не хотел сидеть со мной за одним столом. «Сегодня отдохни. Ты хорошо тренировалась в эти дни», — сказал он, когда я подошла к диванам. Он даже не обернулся, заканчивая затягивать пояс туники. Весна близится к концу, погода стала жарче, поэтому Кай сразу подвернул рукава до локтей. В дверь постучали, и я встрепенулась. «Заходи, Гелион», — приказал Кай, не удивившись гостям. «Боги, твое чутье пугает!» — вместо приветствия заговорил вошедший сын Аресты, архонта Дома Гнева. Я незамедлительно встала. Гелиона я видела один единственный раз на совете, но хорошо запомнила благодаря благосклонной улыбке. Он и его мать вступились за меня и Майрона. «Я походку намеренно изменил», — со смешком признался Гелион, продолжая смотреть на Кая. «Не помогло». Я торопливо заморгала, казалось, они были хорошо знакомы. «Мог бы притвориться. Иногда полезно ублажить собеседника хоть малой лестью. Чаще всего именно у льстецов спрятан нож за спиной». Я неловко кашлянула, ощутив себя лишней в собственных покоях. Гелион перевел взгляд на меня, на губах заиграла виноватая улыбка. «Прошу прощения, наследница, я не проявил должного почтения». «О, нет-нет, все в порядке, просто неожиданно. Вы похожи на друзей». Я подбирала слова нерешительно, то и дело поглядывая на Кая, но он не изменился в лице и закрыл дверь. «Вряд ли Кай, или, как я выяснил, Камаэль, согласится с подобным утверждением. Но мы, скажем так, знакомы», — подтвердил Гелион. «Гелион почти мой ровесник. Мы пересекались на дополнительных курсах, которые я посещал в университете Пелеса», — пояснил Кай. «Я думала, из-за черных одежд с Каем мало кто общался». В высшем обществе, среди взрослых и влиятельных персон, такое пренебрежительное отношение действительно распространено. Но не среди детей или студентов, особенно когда появляется незаконно рожденный с ахакором, который глушит гул. Если это Гелион пояснил для меня, то дальше со смешком обратился к Каю. «Помню, что долго гадал, какой же дом ты пытаешься скрыть, и никогда не верил, что ты из дома чревоугодия». Я вспомнила рассказ Весты, что в детстве Кай был общительным ребенком, поэтому торопливо сменила тему, боясь, что она заведет не в то русло. «Кирий, вы пришли, чтобы встретиться с Каем?» «Мне будет приятно, если мы начнем обращаться друг к другу просто по имени. Тем более, что я пришел именно к тебе», — ответил Гелион. «Ко мне?» «Да. Хочу подробнее изучить влияние употребленного тобой наркотика. Все-таки там была кровь моего дома. Может, мы как-нибудь сумеем его нейтрализовать? Мне рассказали симптомы. Кажется, у тебя даже меняется цвет глаз. Это необычно и нуждается в изучении. Но предоставленная мне кровь содержала алкоголь. Необходимы новые чистые образцы, чтобы сравнить». Всем этим Гелион поделился деловым тоном, но если Кай в такие моменты звучал по отстраненному холодным, то сын Аресты будто успокаивал и убеждал, удерживая на лице вежливую улыбку. «Я не знаю, мой дедушка...» «Кирий в курсе моей просьбы. Кай тоже позволил прийти, сказав, что решение за тобой». Я взглянула на сына Гипноса, и тот коротко кивнул. «Раз Гелиону доверяли, то и у меня не было причин отказывать». «Хорошо». Гелион уложил свою сумку на стол, раскрыв, достал шприц, антисептик, какие-то пробирки, жгут и прочие необходимые вещи. Я села на диван, наблюдая, с каким профессионализмом он все разложил. «Ты врач?» «Целитель», — поправил Гелион, жестом попросив меня поднять рукав. «Но можно и врач. Помимо обучения в Пелесе, я прошел практику и в мире людей в лабораториях Дардана Хилла. Хирург пока из меня не самый лучший, но я не раз ассистировал при длительных операциях». Гелион много и уверенно говорил, не прекращая работать. Он затянул жгут на моей руке, протер кожу смоченной ваткой. Я даже не обратила внимания на укол, увлеченная его рассказом. Если честно, не думала, что представитель Дома Гнева может быть целителем. «Предрассудки», — с добродушным смехом отозвался Гелион. «У нас много целителей. А мой выбор и вовсе связан с моей усиливающей эмоцией». Я поёрзала на диване, заинтересованная, но постеснялась спрашивать, зная, что информация личная, а для представителя семьи Архонта, возможно, и вовсе секретная. Гелион подметил мое любопытство, его улыбка стала загадочной, пока он был занят своим делом. «Моя усиливающая эмоция — равнодушие». «То есть тебе не стоит быть спокойным?» «О, нет. Спокойствие и равнодушие — это немного разное. Я не должен быть безразличным. А тяжело оставаться таким, когда пациентам больно или их судьба и вовсе зависит от твоих действий». Теперь и тон Гелиона, и вся его терпеливость в общении были объяснимы. Похоже, целитель из него прекрасный, и он способен найти подход к любому пациенту, хотя внешне все равно не напоминает виденных мной врачей в Санкт-Донаме. Гелион, как и Кай, обладал телом воина. Туника плотно облегала крепкую грудь и руки. Его тоже тренировали с детства. «Тебе передали мазь для облегчения боли в мышцах?» — внезапно уточнил Гелион. Я бросила взгляд на севшего в кресло напротив Кая. После первых трех дней тренировок он принес мазь. Сказал пользоваться перед сном. Она и принимаемая мной обезболивающее стали настоящим спасением. «Да, кажется, только благодаря ей я вообще способна ходить». На лице Гелиона засияла восторженная и горделивая улыбка. «Я рад. Я сам усовершенствовал состав». «Спасибо». Гелион вытащил иглу, приказал согнуть руку в локте и подержать так, а сам спрятал шприц и набранную кровь. «Убери руки от ее волос, Гелион». Хоть тон и был сдержанным, но приказ Кая звучал категорично. Я подняла глаза, рука целителя застыла недалеко от моего лица. «Кровь — это хорошо, но хотелось бы изучить ее ДНК. Пары волосков мне хватит», — объяснил он, не смутившись. «Если нужно ДНК, то Кассия с радостью поплюет тебе в пробирку». «Да, но Кассия, плюнь ему в пробирку». С нажимом перебил Кай, не спуская испытующего взгляда со старого друга. Гелион задумался, смотря на Кая, а повисшая тишина стала неловкой, хотя, кажется, лишь я заметила, что пауза затянулась. «Слюна тоже сгодится, но если Кассия не против, пробирка, Гелион!» Сын Аресты сдался и достал для меня стеклянный пузырек. Получив нужное для анализов, он также быстро собрал вещи и встал. «Благодарю, Кассия, за уделенное мне время. Надеюсь, мы еще встретимся в более...» Внимание Гелиона демонстративно переместилось на Кая. «Благоприятной обстановке». Я встала, чтобы проводить его к двери, но Гелион взмахом руки попросил меня вернуться к завтраку, который остывал из-за его прихода. Однако прежде чем уйти, Гелион наклонился к листам бумаги для заметок, взял ближайшую ручку и что-то написал. Мы с Каем наблюдали за тем, как он невозмутимо сложил листок и бесстыдно запихнул записку Каю за край широкого пояса. Пока Гелион шел к дверям, сын Гипноса пренебрежительно двумя пальцами достал послание, но не стал открывать. «Что это?» «Рецепт успокоительного чая. Я из дома гнева и чую, что твое хладнокровное спокойствие держится на соплях». У Кая дернулась жилка на подбородке. Гелион открыл дверь. «Я прекрасно себя контролирую». «На соплях, Камаэль!» Растягивая слова, с нажимом повторил Гелион и захлопнул дверь, поставив жирную точку в споре. В повисшей тишине я уставилась на Кая. Тот повернулся ко мне, и его красноречиво изогнутая бровь буквально провоцировала согласиться с Гелионом. Но я сдержала улыбку и промолчала. Кай фыркнул, смял записку и отбросил ее на поднос. Их отношения вызывали любопытство, но я не решилась спрашивать и принялась за еду, не спуская с Кая глаз. Было интересно наблюдать за его реакцией. Я надеялась, что он что-нибудь расскажет о Гелионе, однако Кай встал. «Ты уходишь?» «Да». Отец попросил встретиться с некоторыми архонтами. «Раньше ты говорил, что не собираешься с меня глаз пускать». Вновь ощутив неприятную пустоту, напомнила я. «Может, вчерашняя ссора стала последней каплей в чаше его терпения, и он уйдет?» «Не собираюсь», — тихо хмыкнул Кай, обернувшись. «Пока меня не будет, за тобой присмотрит кое-кто другой. С ним можешь съездить к Эллен, ей уже лучше». Она хочет обратно на работу, но до завершения поединка я попросил держать ее подальше от твоего дома, чтобы она не попалась Иолаю на глаза. Я согласно кивнула. Но и скучала по своей новой подруге больше, чем ожидала. Она всегда весело делилась услышанными сплетнями, с восторгом внимала рассказам о Санг-Данаме. Без нее стало как-то пусто. «С кем с ним?» Запоздало уточнила я, но не получила ответа. В дверь опять постучали. Кай открыл, приглашая Ива и Мэйв войти. Две недели я ничего не слышала об Ива. Все убеждали, что он чувствует себя лучше, но мне нестерпимо хотелось убедиться самой. Я набросилась на друга, едва не сбив с ног. Он сдавленно засмеялся, когда я обняла его за шею. Мы застыли на пороге, поэтому Мэйв подтолкнула нас внутрь комнаты. Я не стала отпускать Ива и просто попятилась, утаскивая его за собой. Несмотря на невысокий рост, ему пришлось немного согнуться, чтобы я могла продолжать его обнимать. «Кажется, это уже второй раз, Кай. Такого поворота ты не предполагал. Не скрывая усмешки, поддела Мэйв. «О чем ты?» — ответил Кай, закрыв дверь. «О твоей ревности. Не ожидал, что когда-либо придется ревновать к Иво?» Язвительно протянула она. Мы с Иво моментально обернулись к Каю. Тот в ответ одарил нас тяжелым взглядом. «Она несет чушь, нечего таращиться». «Нет, у тебя действительно было это выражение лица». С притворным недоумением защебетала Мэйв. «Хотя я не уверена, кого именно ты ревнуешь. Возможно, недоволен, что Иво теперь предан кому-то больше, чем тебе». Мы продолжали глядеть на Кая. Правая рука Иво специально спустилась по моему телу до поясницы, а я ласково погладила его шею, пальцами перебирая волосы. Кай заметил все. Но выражение лица осталось знакомой маской равнодушия. «Вы закончили?» — сухо поинтересовался он, явно имея в виду, что наша поза перестала быть такой уж дружеской. «Надеюсь, что да. Иво, ты присмотришь за Кассией, пока я не вернусь. Если она придумает еще хоть одну глупость, не смей ее поддерживать». С заминкой добавил Кай, на лице промелькнуло замешательство, будто он никогда не думал, что ему придется предупреждать Иво о таком. Мы выпустили друг друга из объятий, признавая тщетность попыток вывести сына гипноса из себя. «Мне рассказали обо всем, об Элионе и о твоей попытке избавиться от его двоюродного брата, что, кстати, я всецело поддерживаю», — объяснил мне Иво и вновь обратился к Каю. «Я понял. Я присмотрю. Мэйв, ты тоже иди». «Но я обещала Анике, что мы это обсудили». «Мне не нужна нянька», — непривычно сухо отрезал Иво. Мэйв заметно сникла. Я не сильно пихнула Иво локтем в бок. «Но спасибо», — добавил он, дернувшись от удара. «Если вернешься с Каем, то мы можем пойти обратно вместе». Условие немного сгладило резкость ответа, Мэйв несмело улыбнулась и кивнула. Кай, словно в качестве мести, обнял ее за плечи и вывел в коридор, напоследок бросив на меня предупреждающий взгляд. Иво шумно выдохнул и отложил в сторону принесенную сумку. Его улыбка стала расслабленнее, как только мы остались одни. Ладонями я обхватила его лицо, разглядывая повязку на левом глазу. Вокруг не осталось ни синяков, ни покраснений, лишь несколько тонких шрамов выглядывали из-под черной ткани. Иво не вздрогнул, когда я провела по его левой щеке пальцами, сожалея, извиняясь. Он больше не прятался за очками. Светлые волосы были аккуратно расчесаны, а отрастающая челка уложена на левую сторону, чтобы скрыть увечья. Идеально сидящая туника — туго затянутый пояс и сапоги подчеркивали жилистое телосложение и визуально увеличивали рост. Повязка была качественно сшита. «Болит?» «Уже нет. Но неудобно. Я пока не привык», — признался Иво, отнимая мои руки от своего лица. «Почему ты с повязкой? Ты говорил, что гипноз как-то помог». «Он еще пару раз приходил, чтобы взглянуть. Сказал, что заживление проходит отлично. Оказывается, он вставил мне другой глаз и сотворил подобное впервые. Предупредил, что примерно год мне придется носить повязку. Новый глаз слишком чувствителен к свету. Я даже в зеркале не видел». «А чей он?» — несмело спросила я. Иво замялся перед ответом, рот открыл, но звука не выдавил, словно не мог решиться сказать правду или сам в нее не верил. «Глаз Грай». «Гра... что?» Иво скованно рассмеялся, явно притворяясь более расслабленным, чем был на самом деле. «Граи — это две очень древние богини. Они молоды лицом, но у них седые волосы и один глаз на двоих. Если честно, я не верил, что они существуют, и тем более не представляю, откуда у гипноса их глаз». Я продолжала таращиться и растерянно моргать. Как на такое нужно реагировать? Насколько я понял, гипноз не собирался искать замену моему глазу, но Кай его уговорил. Ива с недоумением наклонил голову, как и я, прекрасно понимая, что Кай, если и склоняет к чему-то отца, то шантажом и угрозами. Хотя в этот раз я была полностью на его стороне. Бог сна наверняка не желал вмешиваться, но если Каю удалось его вынудить, то я только рада. Ива одарил меня успокаивающей улыбкой. «Не волнуйся. Гипноз пока не уверен, смогу ли я видеть этим глазом, но я не расстраиваюсь. По-прежнему есть хоть один собственный, а красота меня никогда не волновала». Ива сел в одно из кресел у стола, я заняла диван, подвинула поднос с завтраком, налила кофе и передала ему. «Ты красивый», — искренне заверила я, беря свою чашку. Травма изменила его внешность. Ива выглядел бледнее, чем обычно, да и лицо осунулось из-за тревог и непростого восстановления. И все же он был красив. Необъяснимая окружающая его аура притягивала, как и раньше. «Хочешь стать моей девушкой?» — протянул Ива, игриво наклонив голову. Набранный в рот кофе чуть не вышел через нос. Я с трудом все проглотила. «Я пошутил, Кассия», — рассмеялся он. «Почти подумала, что Элион каким-то образом прикинулся тобой», — призналась я, на всякий случай оглядев Ива с головы до ног. Теперь, когда я научилась управлять иллюзиями, иногда было тяжело не сомневаться в реальности. Ива смешно поморщился и сделал несколько глотков кофе, прежде чем вернуть чашку на поднос. Потерю глаза он компенсировал обретением черного чувства юмора. Неожиданно он достал из кармана леденец на палочке и начал снимать обертку. «Это конфета из Санкт-Данама? Разве они тут не считаются контрабандой?» С намеком на шутку заметила я. Было немного странно видеть знакомые человеческие предметы в Палагеде. «Считаются». Ива равнодушно пожал плечами и достал еще один леденец. «Хочешь?» «Нет», — натянуто рассмеялась я. «Да ты преступник». «Будто ты думала, что на Кае с Элионом может работать кто-то другой». Я едва не подавилась собственными смешками, не заметив и капли притворства или лжи. Веселье сменилось откровенным изумлением, но я подобрала отвисшую челюсть, наконец сообразив, что недостаточно знаю о прошлом Ива и о том, как именно он познакомился с Каем. «Но пластик обязательно утилизирую в Санкт-Данаме», — нравоучительно напомнил Ива, убрав обертку в карман. Я растерянно качнула головой, чувствуя улыбку на губах. Иногда Ива не переставал меня удивлять, одновременно вписываясь в компанию Кая и абсолютно ей не подходя. «Почему ты ненавидишь, когда тебя считают красивым?» — спросила я, желая выяснить хоть что-то о нем. В Палагеде он выглядел по-другому, но я помнила невзрачную одежду, нелепые и слишком большие для его лица очки, растрёпанную прическу. В мире людей он намеренно скрывал свою привлекательность. «Старая история. И у меня проблемы с доверием из-за моей усиливающей эмоции», — признался Ива, перекатывая леденец во рту. Он откинулся на спинку кресла и уложил одну ногу на другую. Без мешковатых толстовок и утаивания собственного дома он стал вести себя раскованнее, и вместе с тем в движениях появилась неясная элегантность. В Кае есть нечто схожее, но с большей долей властности. «Что плохого во влюбленности?» — спросила я, вспомнив, что любовь — его усиливающая эмоция. «Я достаточно рано открыл ее. В 17 лет, когда влюбился впервые. Девушку звали Аканта. Она была моей школьной подругой и тоже из дома соблазна. Я признался ей, она ответила взаимностью, и мы начали встречаться. Все было волшебно», — с горькой улыбкой заверил Иво. Я не встревала, догадываясь, что где-то должен быть подвох. Иво потер пальцем подлокотник и нахмурился, отвечая своим мыслям. «Спустя полгода отношений я заметил, что неосознанно на нее влиял. Моя влюбленность усилила способности. Я искренне ей обо всем рассказал. Аканта восприняла новость спокойно. Поддержала и заверила, что не чувствует никакого давления. «Ты уже на кого-нибудь влияла, Кассия?» «Раздором? Возможно, но только если неосознанно. Я не знаю свою усиливающую эмоцию и не в курсе, как контролировать воздействие». «Все в порядке. Со временем ты начнешь это замечать, а ощутив, на подсознательном уровне поймешь, как уменьшить влияние. Это естественно для нас, словно громкость голоса. Ты ведь можешь говорить тише или громче». Я не совсем поняла, но кивнула, веря Ива на слово. Когда я заметил излишнее воздействие, то сумел его уменьшить, вернуть к нормальному уровню. Не будь у меня Хакора, ты бы даже не почувствовала мой гул без должного сосредоточения. Твой гул мощнее моего и бьет при первом знакомстве, но после, при длительном близком общении, к нему привыкаешь. Я все еще подсознательно чувствую пропасть между нашими силами, но она не давит. В общем, я извинился перед Акантой, сказал, что перестану, и действительно прекратил. С его губ сорвался горький смешок, улыбка стала напоминать кривую хмылку. Я задержала дыхание, предчувствуя неприятное продолжение. Аканта говорила, что не ощущала моего влияния, но секрет оказался прост. Ее способности были намного слабее моих. Я навсегда запомнил ее взгляд, Кассия. Я снизил свое влияние, и ее выражение лица изменилось. Она словно впервые увидела меня настоящего и поняла, что никогда не была влюблена. «Мне жаль», — тихо отреагировала я, не зная, что еще сказать. Ива мотнул головой, отмахиваясь от сочувствия. «Никто из нас не был виноват. Я любил ее, а она меня нет. Все просто. Плохо, когда именно положительная эмоция является твоей усиливающей. Приходится постоянно следить, чтобы не влиять на кого-нибудь». «Поэтому ты ни с кем не встречаешься?» «Не совсем. Я не встречаюсь, потому что не хочу. Но тот момент был достаточно травмирующим, чтобы я перестал доверять людям. Каждое хорошее отношение к себе воспринимал как притворное. Начал подозревать, что никто ко мне в действительности не испытывает теплых чувств, а привязанность моих друзей и любовь семьи — лишь результат моего невольного влияния. «Глупости! Я уверена, что это не так!» Я говорила со всей искренностью. «Ива интересен и хорош сам по себе». Мое заявление вызвало у него благодарную улыбку. «И ты права. Я поговорил с родителями и сестрой, потом проверил реакцию друзей, контролируя свое влияние рядом с ними. Так я полностью определился с усиливающей эмоцией. И все равно в последующие годы я не раз сталкивался с трудностями. В итоге я устал во всех сомневаться и ограничил себя в общении, и тем более в отношениях». Он говорил о своих проблемах невозмутимо, иногда даже скучающе. Но я догадывалась, что его тревожат вынужденные запреты. Теперь ясен и его внешний вид, и то, почему он не желал говорить мне о своем доме. Понятна его настороженность и скованность в разговорах при первых встречах и желание нравиться просто из-за того, какой он. «Ты же знаешь, что я тебя люблю искренне». Глаз Ива на миг распахнулся шире, рот приоткрылся, но ответ прозвучал не сразу. Казалось, что он верит мне и все же благодарен за то, что я озвучила это сама. «На тебя хоть раз влиял кто-то из дома соблазна, Кассия?» Вопрос Ива застал врасплох. Я призадумалась, вспоминая архонта его дома. «Аспид выглядит нереально красивым. Но сомневаюсь, что это влияние. Скорее, просто таково его лицо. Слишком мужественное для того, чтобы быть женским, и слишком утонченное для мужского». Путано ответила я, но Ива кивнул, поняв, о чем речь. «Покажи мне». Я затолкала в рот оставшийся кусок булочки с шоколадом, стряхнула с рук крошки, села прямо и уставилась на Иву, всем видом демонстрируя, что готова к чужому влиянию. «Показать что?» — недоуменно переспросил он. «Свои способности. Давай, соблазняй. Обещаю, одежду срывать с тебя не буду». С решительной беззаботностью выдавила я. Ива торопливо вытащил леденец изо рта и расхохотался после трехсекундного замешательства. Я терпеливо ждала, дав ему возможность успокоиться самостоятельно. Это заняло больше времени, чем ожидала. «Нет, я серьезно. Покажи мне, что там такого страшного. Соблазни меня». Теперь я провоцировала намеренно. Губы сами растянулись в улыбке при виде согнувшегося в новом приступе веселья Ива. «Ну хорошо, раз ты серьезно. Но ты наследница, и у меня Ахакор». Он продемонстрировал свое правое предплечье. «Вероятно, максимум, что я могу сделать, это краткосрочное влияние». «Давай!» — подбодрила я, но вся напряглась, готовая к удару неведомой силы. Ива вновь едва удержался от смеха. В отличие от меня, он принял расслабленную позу, взял леденец в рот, уложил руки на подлокотниках и игриво наклонил голову. Я упрямо не отрывала от него глаз, испытывая знакомое желание наслаждаться его видом как шедевром художника. Все было по-старому, пока мой взгляд не замер на его губах. Он раскрыл их на выдохе, чтобы языком перекатить конфету. Странное ощущение, будто значительная доза кофеина ударила мне в голову. По телу прокатилась вибрация внезапного возбуждения. Ива сглотнул, и я невольно проследила за движением кадыка, потом опустила глаза к не до конца застегнутой тунике, всего пару пуговиц, но... Я была убеждена, что все контролирую. Но буквально мгновение, и тело начало гореть. А в мыслях я уже разматывала пояс его туники, надеясь добраться до открытой кожи. Испытываемое желание напоминало жажду изголодавшегося. Потребность в близости казалась жизненно необходимой. Даже простые мысли о поцелуе с Ива приносили эйфорию. Меня затрясло. Лицо запылало, а вязкий воздух душил вместе с жаром в теле. Я четко ощутила, когда Ива прекратил свое воздействие. Жар схлынул, температура в комнате опустилась на несколько градусов. Я сдавленно дышала, до треска стиснула пальцами парчу дивана. Пару раз недоуменно моргнула, признаваясь самой себе, что Ива снес мой контроль. Хоть я и заметила, но не смогла остановить собственные мысли. «Это мой максимум с Ахакором», — заверил Ива, вероятно, поняв все по моему лицу. «Было очень весело, но от повторного сеанса откажусь», — хрипло, но с улыбкой ответила я, пытаясь забыть смущающие мысли. «Как много ты успела с меня снять?» Он будто специально понизил голос до соблазнительного тона, наслаждаясь видом моего горящего лица. «Оставим это в тайне». «Особенно от Кая. Договорились?» — усмехнулся он. Моя улыбка пропала сама собой, и я намеренно отвлеклась, уделяя внимание недопитому кофе. «У вас все так плохо?» — на полном серьезе уточнил Ива. Я не нашлась с ответом, не зная, с чего именно начать. Упоминание о Кае подействовало сродни ведру ледяной воды в лицо или воображаемой встрече головы со стеной. У нас всегда было плохо. «Даже в постели?» Как бы невзначай, уточнил Ива, выбирая кусок инжира. Я опять чуть не подавилась напитком, поэтому отставила чашку, боясь пить. Еще пара подобных вопросов, и я на самом деле захлебнусь. «Ты думала, я не знаю?» Искренне удивился Ива. «Я же из дома соблазна, Касс. Такие вещи чую на подсознательном уровне. Уже тогда в коридоре, когда ты что-то несла про горную болезнь, было ясно, к чему все идет. Я не краснею. Мне не стыдно. Это было совсем не позорно. Мое лицо ничего ему не скажет. Снисходительная улыбка Ива подтвердила, что самовнушение не сработало. «Меня это не касается, Касс. Я просто хотел убедиться, что Кай не принуждает ни к чему и относится к тебе серьезно. Ты была человеком, и сама понимаешь, я действительно не хотел, чтобы он причинял тебе боль. Сейчас вы как раз можете быть вместе, но, судя по всему, наоборот, стало хуже. Ты не прав. Теперь у нас даже меньше шансов, чем раньше». Промямлила я, затолкнула в рот большое пирожное, а дальше, в ответ на вопросительный взгляд друга, рассказала правду про свое возрождение. Вряд ли Кай желал делиться с Ива историей смерти своих друзей и возлюбленной на переправе из-за меня. Но Ива был единственным, кто знал нас обоих достаточно хорошо, чтобы оценить мое безвыходное положение. Под конец истории на лице Ива отражалось искреннее сочувствие. «Не говори Каю, что я тебе рассказала. Не уверена, известно ли ему, что я об этом знаю. И раз уж речь зашла обо мне, то что насчет тебя и Мэйв?» «Меня и Мэйв?» — изумленно переспросил Ива, дернув виноградину так сильно, что раздавил пальцами. Однако он едва это заметил, не переставая таращиться на меня. «Между нами ничего нет». Я скептически подняла бровь. Ива начал хватать ртом воздух. «Да ладно!» Фыркнула я, не ведясь. «Она спокойно спорит с Каем и Элеоном, но тебе и слова боится сказать. Что-то между вами есть». «Есть», — хмуро согласился Ива. «Ее предательство и трусость». Такого поворота я не ожидала. Ива резко поднялся на ноги, отошел к окну, словно не мог усидеть на месте. Я следила за другом, не зная, какой уточняющий вопрос задать, но Ива опередил все. «Но если Мэйв и волнует чьи-то чувства, то не мои, а Аники». «Аники?» Прозвучало слишком удивленно, хотя мне понадобилось всего мгновение, чтобы вспомнить их вместе. Факт был очевиден, если уделить намекам должное внимание. Мэйв всеми силами пыталась защитить Анику от неприятностей. Она вмешалась в произошедшее с Эллен, скорее помогая сестре Иво, чем мне. Мэйв и Аника — подруги со школы. Соответственно, я знаком с Мэйв давно. «Но вы не особо дружны». «Верно», — подтвердил Иво. «И все же так было не всегда. Мы общались, хотя в первую очередь Мэйв была подругой Аники. Между ними все было отлично. Сестра никому так не доверяла, как Мэйв, но, поделившись своими чувствами, просчиталась». «Но ты ведь сказал, что Мэйв не может отпустить Анику». «Так и есть». Он всплеснул руками, раздраженно закатив здоровый глаз. «Эта история мне порядком надоела, как и трусость Мэйв. Аника призналась ей только потому, что была убеждена в серьезном отношении со стороны Мэйв. А ее внезапная отстраненность сильно ранила Анику. Мэйв заставила ее сомневаться в себе просто потому, что сама испугалась. Позже я узнал, что она оттолкнула Анику, боясь осуждения со стороны своих близких. Ее дом и семья более консервативны, чем дом соблазна. Я ожидал поджатого хвоста у кого угодно, но не у Мэйв, которая всегда строила из себя несгибаемую». Я кивнула. Мэйв и на меня произвела подобное впечатление. Ива раздраженно плюхнулся обратно в кресло. «Много лет мы не общались, а затем начали работать вместе с Каем. Это дало толчок новому витку наших трудностей. Примерно год назад Мэйв возобновила общение с Аникой. Они опять стали подругами, но я не собирался прощать ей боль, причиненную моей сестре. А еще хуже стало, когда я понял, что Аника не избавилась от Надежды. Но Мэйв намеренно прыгала от одних мужчин к другим, лишь бы забыть привязанность к Анике. «Знаю, что для сестры это болезненно, хоть она и не показывает», — напряженно поделился Ива. Деревянный подлокотник жалобно скрипнул под его пальцами. Ива не вспыльчив, но, говоря о Мэйв, казался почти на грани. Я сильно разругался с Мэйв и высказал все после того, как она переспала с Каем у меня под носом. «Нам было хорошо, но это никуда не приведет. Ты мучаешь себя. Я был рад посодействовать, но тебе это больше не помогает». Сцена в кабинете Кая всплыла в голове и заиграла абсолютно новыми красками. Он знал, что она его использует, чтобы заглушить чувство вины и потери. Даже Кай убеждал ее прекратить игры и помириться с Иво. «Между ними был просто секс», — пробормотала я, убеждаясь в отсутствии искренних чувств. «От этого еще гаже», — возмутился Иво. «Влюбись она в него, я бы воспринял все проще». «А теперь?» Насколько я понял, Мэйв все-таки набралась смелости и рассказала все Анике. От и до. Призналась в трусости и причинах вранья. Аника слишком добрая и приняла извинения. Сейчас они учатся доверять друг другу. Но Мэйв может снова сделать сестре больно. «Она защищала Анику. Зачем-то заступилась я за Мэйв. Она бы меня прикончила. Втяни я твою сестру в проблемы». «Вот из-за этого дерьма я буквально в бешенстве», — неожиданно разозлился Иво. «Она поддержала Анику в сокрытии произошедшего». «Сестра рассказала тебе про Иолая, верно?» «Рассказала». Едва не скрипя зубами, подтвердил он, пододвигая к себе принесенную сумку. «И только новость, что ты чуть не удавила подонка, сдержала меня от того, чтобы сделать это самому». «Я тоже не совсем одобряю их решение, Иво. Но, с другой стороны, Иолай и его отец даже с Элионом расправились. Вашу жизнь они могли превратить в сущий кошмар», — напомнила я, пока Иво копался в сумке. «Что ты ищешь?» «Принес то, что ты просила. Было сложно, и в основном это заслуга Мэйв и Аякса, но я не представляю, зачем тебе, ведь по правилам нельзя...» «Знаю», — перебила я, глядя, как он аккуратно достал кейс средних размеров. Я не сдержала улыбки, впервые за прошедшие дни ощутив слабую, но надежду. «Может, все без толку, и Алай прирежет меня за считанные минуты, но, несмотря на вероятный проигрыш, я собиралась испробовать все варианты, чтобы выполнить обещание, данное дедушке, Гипносу, Каю и Вести. Я должна была сделать все, чтобы защитить честь своего дома. Заварила кашу, и расхлебывать ее буду сама». Ива передал кейс мне. «Ты прикончишь ублюдка Касси. В противном случае... это сделаю я. Или Кай, или Элион, в конечном счете», — твердо заявил Ива, глядя мне в глаза. Я сжала его ладонь, безмолвно благодаря за поддержку.